Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Апостол Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Часто мы слышим, как люди говорят, что без денег ничего на свете не сделаешь. Но рассказ об исцелении апостолом Петром и Иоанном хромого человека у дверей храма, называемых красными, опровергает такое утверждение. Петр, как и его учитель, имел мало денег, а хромой просил милостыню. Петр обратил должное внимание на хромого и сказал ему: «Серебра и золота нет у меня». Можно себе представить, как хромой нищий был разочарован этими словами Петра. «Но», — прибавил Петр, — «а что имею, то я тебе даю». И какой был этот дар? Человек, хромой от рождения, которому было больше 40 лет, получил исцеление и первый раз в своей жизни вошел в храм Божий. Можно ли было сравнить серебро и золото с этим даром? «Что имею, то даю тебе». Когда Петр дал то, что он имел, случилось чудо. Если мы используем и даем то, что нам было дано, также произойдут чудесные дела. Петр много чего не имел. Он не имел высшего образования, не занимал высоких должностей, он и не имел почета. Петр был только обыкновенным рабочим человеком. Характер Петра пылкий, импульсивный, с проявлением некоторой неустойчивости. Незадолго до этого чудесного исцеления хромого Петр отрекся от своего учителя 3 раза, и все это в один и тот же вечер. Но под этим внешним, видимым характером был человек, которого Иисус знал, понимал, любил и вследствие этого дал ему новое имя. Вместо Симона, что означает «тростник», назвал его Петром, что означает «камень», «скала». Большая вера апостола Петра в Иисуса Христа дала ему возможность стать как бы камнем, через который Дух Христа исцелил хромого. Много людей сознают свою ограниченность в исполнении чего-то доброго и даже ропщут на то, что они не имеют ловкости, практичности, не имеют большого богатства и тому подобное. Такие мысли в человеке способствуют только тому, чтобы заглушить в нем то, что он имеет. Ведь никого нельзя осудить за то, что он не использовал способностей, которых не имел. От Петра не ожидалось, чтобы он послал хромого к самому хорошему врачу или чтобы он купил ему новую одежду. Петр не в состоянии был это сделать. Петру необходимо было использовать то, что он имел. И когда он это сделал, результат оказался самый чудесный. Иисус Христос никогда не учил, что людей будут рассматривать как хороших только из-за того, что они не сделали плохого. Его простые и неизменные слова предупреждения были обращены против греха неисполнения, как это указано в притче о рабе, который не использовал свой талант. Эту притчу читаем мы в 25 главе книги Евангелия от Матфея. И там же есть притча о 10 девах, где 5 неразумных не взяли с собою масла. В Евангелии от Луки, в 16 главе, записана притча о богаче, который не помог бедняку. Учение Иисуса Христа было ясное и динамическое. Он говорил: «Ищите же прежде Царство Божье, а также возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». Он также говорил: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Ибо кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и матерь». Красота Иисуса светит во мне. Чистота и любовь прояви исполне. Дух любви и огня, оживи меня и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Дух любви и огня, оживи меня и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, приди, все во мне измени, измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне, благодать и обитель Твоя во мне, чтоб я плод приносил, приносил, и Тебя я любил, я любил, и вечерю со мною Ты рад. С торжеством гимн хвалы поет, славя имя Христа, им одним живет, чтобы имя Христа, Христа прославляли уста, уста, чтобы пела душа гимн хвалы всегда. Мир не заинтересован в том, что мужчины и женщины не умеют или не хотят сделать. Главные вопросы в жизни каждого – во что я верю, что я знаю, что я имею, что я могу сделать и как я использую то, что я уже имею. Другими словами, устроил ли я так свою жизнь, чтобы она что-то представляла для добра? Петр также показывает нам положительный пример в своем сострадании. Он шел в храм для молитвы, когда вдруг встретил хромого нищего. Он не был чужд к нуждам людей вокруг себя. Он мог бы взглянуть на нищего с состраданием, а затем поспешить на молитву, успокаивая себя тем, что он пошлет ему потом продукты. Он мог бы также подумать, что сколько есть бедных и больных в Иерусалиме, и какая будет польза от того, что я помогу только одному. Петр был не только положителен, но и сострадателен. Он вошел в личный и приветливый контакт с человеком нужды, взял хромого за правую руку и поднял его, говоря: «Что имею, то даю тебе». Каждый человек имеет что-то дать другому, может быть, не серебро и не золото, может быть, и никаких выдающихся способностей и талантов нет у него, но все же у него есть что-то гораздо ценное, что дает бодрость, надежду, моральный подъем, и человек не может все то, что он имеет, оставить лишь для себя. Мы можем использовать смышленность и сообразительность, которые Бог нам дал. Мы на земле для того, чтобы наша жизнь имела какой-то смысл, чтобы мы передали нашу любовь и наше хорошее влияние другим, чтобы жизнь других становилась счастливее и лучше. Петр через свою большую веру в Иисуса Христа больше дал хромому, чем обыкновенная милостыня или даже излечение. Он исцелил его совсем, дав ему возможность ходить. Он передал ему свою любовь, свое сострадание, свою собственную энергию и веру в душу этого человека. Все это укрепило хромого в борьбе с беспомощностью, и он начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. Петр заставил его отвергнуться от зависти к другим, зависти, соединенной с унынием и нуждами, и повернуться к здоровой, конструктивной и сияющей радостью жизни. Петр не хотел, чтобы люди его прославляли за это исцеление, и он крикнул народу: «Что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете». Если у нас есть достаточно веры, чтобы допустить духовный свет к сиянию через нас – в больную душу или в одинокое тоскующее сердце, то духовное исцеление, которое тогда происходит, вызывает также и физическое исцеление. Что я имею через веру во Христа, через Его любовь и Его силу, это нужно развивать, развивать наши дары любви и сострадания в ежедневной практической нашей жизни. Наш свет может сиять, мы можем отражать благотворное, теплое влияние Христа на других. Есть люди, которым хочется поговорить о своих нуждах и душевных переживаниях с теми, кто им симпатизирует. Но наша симпатия должна быть больше, чем пассивное слушание или безразличное принятие горя нашего ближнего. Слушая его переживания, мы должны дать что-то взамен, вселить в него веру, согреть его любовью, нравственно поддержать его в его заботах и нуждах. Итак, что имею, то даю тебе. Дай твою любовь, твое сочувствие, твою радость, твое терпение, твою бодрость и силу. И помни, что Бог не может использовать в качестве канала негативного и пустого человека. Старайся быть действенным, активным, спокойным, сильным, одним словом, хорошим пастухом, чтобы положительную веру, исполненную любовью к нашему ближнему, могли видеть окружающие люди. Что имею, то даю тебе. Дай твое лучшее. Живи так, чтобы твоя жизнь и твое влияние означали что-то определенное. Живи так, чтобы мир становился лучше. Живи в положительном настроении, в состоянии симпатии ко всем, в настроении веры, и тогда ради веры во имя Его ты сможешь лечить и поддерживать других. Отец Небесный, помоги мне видеть нужды народа вокруг меня. Помоги мне отдавать то, что я имею, отдавать, как бы ни был мал мой взнос. Помоги мне видеть, что самое маленькое семя, посеянное в человеческом сердце, может стать фруктовым садом для Твоей славы. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!